Маркиз ушел из дома спозаранку. Лола выждала какое-то время и встала. Ночью ее осенило, она не станет валяться в кровати и копить свои обиды. Она не будет делать этому паршивцу Леньке мелкие гадости. Ишь чего выдумал? Угрожать, что ее бросит? Ясно, что он это не всерьез. Куда он без Лолы денется? Так, вылетело, сорвалось с языка. Но за такие вещи надо наказывать. И Лола отомстит ему по-своему. Она сама расследует это дело и выяснит, в чем, как говорится, прикол. Лола еще раз прислушалась к себе и поняла, что она не верит Камилле. Вот не верит и все. И дело тут вовсе не в фальшивых собачьих сертификатах. Лола вспомнила весь вчерашний разговор в ресторане и поняла, что Камилла явно что-то недоговаривает. Причем что-то важное. И Ленька, ослепленный давним соперничеством с доктором, мог этого не понять. Есть в этой Камилле какая-то тайна. Что-то она скрывает. И уж Лола обязательно узнает, что вот так-то. Поэтому Лола решила не тратить времени даром и заняться поисками сейчас же. Пересказывая Лоле историю с изумрудными сережками, Ленька, разумеется, распустил хвост и расхвастался, и проболтался про то, что директор магазина «Фермуар», а также администратор ресторана «Микрон» тоже работали раньше в НИИ «Микрон», то есть могут знать кое-что о Камиле. «Ох, не в добрый час она рассказала про этот «Микрон». Лола все запомнила и намотала на ус. Сейчас она быстренько привела себя в порядок. Выбрала одежду дорогую, но не слишком шикарную, не бросающуюся в глаза. Кому надо, тот поймет и оценит. Потом Лола вдела в уши скромные бриллиантовые сережки, поглядела на себя в зеркало напоследок и сказала Пуи, болтавшемуся в прихожей, «Прости, дорогой, я никак не могу тебя взять. Ты слишком заметный, тебя каждый запомнит, а мне это сейчас ни к чему». «Не больно-то хотелось», — обиделся Пуи. В магазин «Фермуар» Лола поспела к самому открытию. Народу не было никого, рановато, да и кризис все-таки. Приветливая продавщица, Лола пригляделась к ней внимательно и поняла, что дурочку Агееву все-таки уволили. С улыбкой выслушала ее пожелания. Лола показала свои серьги и сказала, что хотела бы подобрать к ним кольцо, чтобы был комплект. Девушка предложила ей несколько колечек. Лола примерила и покачала головой. Все не то. Очевидно, продавщица нажала тайную кнопку, потому что из двери, ведущей в заднее помещение магазина, появился высокий, очень худой мужчина с легкими залысинами на висках. Леня, увидев директора магазина Семена Исаевича, сказал бы, что сейчас он выглядит гораздо лучше, чем в их первую встречу. Еще бы, ведь все неприятности у него позади. Лола не стала признаваться, что она имеет отношение к маркизу, это совершенно не входило в ее планы. Она поделилась своей проблемой. Семен Исаевич поглядел сбоку на серьгу в ее ухе, затем зашел с другой стороны и поглядел на другое ухо. При этом вид у него был, как у ослика Иая. Только что он не сказал со вздохом, «И тут ничуть не лучше». «Серьги неплохие», — вынес вердикт Семен Исаевич. «Однако должен вам сказать, что они ведь из ансамбля. Разве у вас нет кольца?» «Не может быть», — сполошилась Лола, хотя колечко это лежало у нее в ящике туалетного столика. «Я понятия не имела, что кольцо уже есть. Видите ли, серьги эти мне подарили». «Я бы посоветовал вам заказать кольцо, чтобы камни были подобраны с тем же рисунком, как на серьгах. Могу порекомендовать мастера. Или же сам поищу что-нибудь похожее». Лола сказала, что зайдет на следующей неделе и приведет своего друга. Она хотела сказать мужа, но в последний момент вспомнила, что на правой руке нет обручального кольца. Выйдя из магазина, Лола сделала вывод, что Семен Исаевич, несомненно, разбирается в камнях, но нисколько не разбирается в людях. продавщица, и то поглядела на нее с легким подозрением, а он и не усомнился, когда Лола разыграла из себя дуру. Так что, выражаясь словами персонажа из старого фильма, «Сеня — лопух». И ничего полезного Лола у него не выяснит. Лола нисколько не расстроилась, а поехала в торговый центр, где на последнем этаже располагался ресторан «Микрон». На парковке она не стала сразу выходить из машины, а внимательно поглядела на себя в зеркало, поправила макияж, заново накрасила губы, а главное – сделала другое выражение лица. И теперь вместо скучающей, обеспеченной, недалекой дамы на нее смотрела самостоятельная деловая женщина. Небольшой собственный бизнес или же работа по найму. Работу эту начальство очень ценит и хорошо оплачивает. Лола вышла из машины и пошла к дверям, не глядя по сторонам. Некогда ей по сторонам зевать, она торопится пообедать. Да и опять на работу. Впрочем, в это время здесь почти все такие. Двери ресторана «Микрон» открылись перед ней, и Лола остолбенела на пороге. Огромное помещение было уставлено столиками, за которыми сидели, ели, разговаривали и смеялись люди. Были тут слегка замотанные дамы средних лет, бухгалтеры, товароведы или же вообще чиновницы небольшого ранга, которые ели торопливо, не отвлекаясь на разговоры, некогда им, заботы одолевают. Ну, подумаешь, в парикмахерскую сходить некогда или маникюр облупился, зато начальство без них как без рук. Все на них держится. Были в ресторане девицы из офисов. Эти как раз ухоженные. Макияж, прическа, все на уровне. Иначе нельзя. Раз начальник взял тебя в секретари за красоту, будь любезна соответствовать. Были тут лохматые программеры, которые вообще ничего не видели, кроме своих компьютеров. Были слишком просто одетые девчонки с планшетами. Были солидные мужчины в приличных костюмах, директора мелких фирм или же бизнесмены. Опять-таки мелкие, были отлично подстриженные молодые люди с ясными незамутненными глазами и слишком правильной речью. Эти вообще непонятно кто такие. Мелькнули 2-3 малочисленные компании студентов. Этим, очевидно, в ресторане было дороговато. У Лолы зарябило в глазах. Она обежала взглядом зал, ища свободный столик, и не нашла ничего. Учитывая такой наплыв посетителей, заведение явно процветало. Не забывая делать соответствующее лицо, Лола поймала за рукав пробежавшего мимо мальчишку-официанта. «Куда мне сесть?» «Ой, я не знаю!» — он попытался вырваться. «Пойдемте, я вас провожу». Это сказала неслышно возникшая рядом симпатичная женщина, не первой, скажем так, молодости. Женщина была в синем форменном костюме, и бейдж на груди утверждал, что она Светлана Игоревна, администратор. «На ловца и зверь бежит», — с удовлетворением подумала Лола. Женщина приветливо улыбнулась Лоле, отчего на щеках заиграли очень милые ямочки. Лола даже тихонько вздохнула. «Какой типаж!» Такой улыбки не было в ее коллекции, поскольку ямочки никак невозможно изобразить. Отослав мальчишку-официанта движением бровей, женщина пошла вперед. Была она немного полновата, но Лола вынуждена была признать, что это нисколько ее не портит. «Вот, пожалуйста!» Как раз встала из-за столика у окна пара средних лет, как тотчас поняла Лола, сослуживцы. Мужчина пошел вперед, женщина задержалась на минуту. «Как дочка Софочка?» — спросила Светлана Игоревна. «Все хорошо, спасибо, Света. Теперь, слава богу, все хорошо. На поправку пошла». Посетительница потянулась было расцеловаться со Светланой, но увидела рядом Лолу и только погладила администратора по плечу и ушла. Стол уже был чистый, и официант протягивал Лоле меню в кожаной обложке. «Выбирайте», — улыбнулась Светлана Игоревна. «А вы что посоветуете?» Лола тоже улыбнулась открыто и дружелюбно. «Вы не вегетарианка, но мясо все-таки избегаете, так? Тогда вот эту рыбу соусу повара всегда удается». «Кто бы сомневался», — подумала Лола, глядя, как легко Светлана идет по проходу. «У этой женщины все в порядке. Повара хорошие, ресторан всегда полон, официанты не ходят, а бегают, даже летают. Ленька говорил, что у них с Семеном Исаевичем нежная дружба. Что ж, повезло, Сеня, что и говорить». Рыба и правда оказалась очень вкусной. И принесли ее быстро. Лола заказала еще кофе и не удержалась от десерта. «Все понравилось?» Светлана подошла под конец. «Очень», — честно ответила Лола. «В первый раз у вас, но еще приду обязательно». «Не сомневаюсь», — Светлана снова улыбнулась. «А скажите, отчего ресторан так называется? Микрон. Слово какое-то техническое». «А тут недалеко институт был с таким названием. Потом директор института ресторан этот открыл. Кое-кого из бывших коллег на работу взял. И вас тоже?» «А как же?» — Светлана повернулась к окну. «Вон, видите, серое здание неподалеку? Вон там мы и работали долгое время, пока институт не разогнали». «И ты, и Сеня, и Камила, и покойный Горбушин», — подумала Лола. Но спрашивать про последних двоих не стала, ни к чему это не приведет. Простились дружески, Светлана Игоревна у всех вызывала только самые теплые чувства. Лола оставила машину на парковке и решила пройтись пешком. Погода хорошая, отчего бы не погулять. Она обогнула торговый центр, прошла переулочком и вышла к тому самому серому зданию, которое показывала Светлана из окна. Здание как здание, прошлого века постройки, темно-серое, мрачное. Ну, институт-то был, небось, секретный. Какое уж тут веселье. Лола вышла на улицу. С этой стороны здание выглядело повеселее. Новые окна, первый этаж заново оштукатурен, красивые двери. «Налоговая инспекция», — прочла Лола на табличке у входа. «Так, сюда ей явно не нужно». Вот уж куда ей совсем не хочется. Она неторопливо завернула за угол и оказалась на другой улице. С этой стороны здание было еще более обшарпанным. Оно смотрело на мир мутными стеклами окон. Подъезд был один. Дверь старая, железная, ступени выщерблены. Стекло на табличке треснуло и было залеплено синей изолентой. «Фирма Зена», — было написано на этой табличке. Ниже была приколота бумажка, на которой от руки было написано, что фирме требуется уборщица. Лола с опаской поднялась по ступенькам, оглянулась по сторонам и открыла скрипучую дверь. Ее глазам предстал длинный пыльный коридор, освещенный слабыми лампочками. У входа стоял шаткий столик, на котором лежали газета и очки, замотанные той же синей изолентой, что и табличка. Над столиком висел плакат, на котором жизнерадостная румяная девица тащила в руках целый ворох разноцветных карандашей и ручек, связанные наподобие букета. Девица была бы всем хороша, если бы неизвестный художник не пририсовал ей пушистые усы, как у командарма Буденного. «Иду, иду!» — из ближайшей двери выскочила старушка в перевязанном крест-накрест сером пуховом платке. «На минуту отойти нельзя. Вы по какому вопросу?» Она надела очки и поглядела на Лолу строго и неодобрительно. «А мне в налоговую инспекцию!» — ляпнула Лола, первое, что пришло в голову. «Налоговая за углом!» — старуха махнула рукой. «У нас тут другая фирма!» «Да уж вижу», — подумала Лола и поскорее ретировалась. Очень уж ей не понравился взгляд старухи. Глазками своими буравит, как рентгеном просвечивает. Бояться Лоле пока нечего. Она просто не хотела, чтобы старуха ее запомнила, потому что при виде объявления, в котором говорилось про уборщицу, в голове Лолы возникла плодотворная идея. Она заторопилась к машине и поехала домой, никуда больше не заезжая. Дома Лола прямиком направилась в свою спальню, где был у нее большой во всю стену платяной шкаф. Шкаф был поделен на две половины. В одной была модная, дорогая Лолина одежда, подобранная с большим вкусом. В другой же половине находилось то, что могло Лоле понадобиться в процессе работы. Пуи, сладко спавший у Лолы на кровати, выглянул из подушек, открыв круглый, совершенно несонный глаз. «Не мешай мне», — строго сказала Лола. «У меня важное дело». Песик уселся на покрывале кувшинчиком, аккуратно сложив лапы. Покрывало было шелковое, очень красивое. Цвета слегка увядающего шиповника. Лола искала его долгое время и страшно им дорожила. И разрешала валяться на нем только Пуи. Тут она с собой ничего не могла сделать. Кот Аскольд даже не пытался топтаться на этом покрывале. Знал, что Лола в гневе страшна, и никакой маркиз его не спасет. Аскольд предпочитал точить когти о ножки туалетного столика из розового испанского дерева. За это тоже попадало, но нерегулярно. «Сначала юбку», — сказала Лола Пуи и вывалила из шкафа ворох разнообразных юбок. Короткую из самого дешевого материала отложила сразу, не тот случай. В ту же сторону пошли юбка от невзрачного костюмчика, в котором Лола обычно изображала учительницу начальных классов, и плохо сшитая коричневая со встречной складкой. Лола раздобыла ее по случаю в секонд-хенде и пока не использовала, разве что понадобится изобразить полное чучело, как в известном анекдоте «приду в коричневом, сяду в угол», ну и так далее. Наконец, Лола нашла то, что нужно. Юбку длинную, но не до полу. Сверху вроде прямая, а снизу чуть расклешена. Цвет у юбки был вроде бы серый, с буроватым отливом, и еще шли какие-то темные разводы. То, что надо, обрадовалась Лола и начала рыться в шкафу в поисках свитера. Подходящий свитер нашелся быстро. Длинный, бесформенный, велик Лоле размера натрия, цвета прошлогодней болотной тины. Лола повязала еще совершенно неподходящий к свитеру выленивший платочек и осталась довольна. Потом согнала Пуи с разбросанной одежды и удалилась в ванную. Нужный грим она набросала быстро. Две морщины от крыльев носа, скорбно опустила уголки губ, глаза сделала меньше и чуть выбелила темные от природы ресницы и брови. Теперь из зеркала на нее смотрела вроде бы и не старая, но замученная жизнью невезучая женщина с трудной судьбой. Нет, все-таки глаза слишком блестят. Очки, пожалуй, не стоит. Бабка на входе сама в очках мигом определит, что у Лолы стекла простые. По этой же причине Лола отмела парик. Уж больно не понравились ей бабкины глаза-буравчики. Чисто рентген. Лола подумала и повязала на голову тот самый выленивший платочек, чтобы скрыть пышные волосы. Пуи, увидев Лолу в таком виде, негодующе залаял, а кот Аскольд, отиравшийся в прихожей, насмешливо фыркнул. «Молчите лучше!» — рассердилась Лола. «Не просто так развлекаюсь, на дело иду!» Дурашка Пуи ничего не понял. Кот же проникся серьезностью момента и даже тихонько поддал мягкой лапой песику, чтобы тот прекратил лаять. За подходящими ботинками пришлось лезть на антресоли. Лола расчихалась от пыли, но все к лучшему. Глаза покраснели, как будто она недавно плакала. «Слушайтесь, Аскольда!» — сказала Лола, натягивая на голову капюшон куртки, которая тоже была когда-то зеленого цвета, а теперь превратилась в бурую. На замочек молнии маркиз когда-то по просьбе Лолы приделал петельку из проволоки, а одну из пуговиц Лола собственноручно заменила такой же зеленой, но не железной, а пластмассовой. Ленька, конечно, над ней посмеивался, но спорить не смел. В вопросах внешнего вида он всегда признавал ее правоту. «Все должно быть на уровне», — утверждала Лола. «Все должно быть продумано до мелочей, потому что именно эти мелочи и придают облику достоверность». «Умная ты, Лолка», — сказал тогда Леня с несомненным уважением. А Лола не стала ему говорить, что мысль — это не ее, а театрального преподавателя по сценическому мастерству. Лишний раз промолчать никогда не вредно. Разумеется, Лола не стала брать свою машину, чтобы не вызывать подозрения. Собственная машина никак не вписывалась в ее сегодняшний образ. Хотела было вызвать такси, но передумала. Решила ехать на маршрутке. Заодно в образ войти. Походку нужно подобрать и выражение лица. Удачно избежав встречи с соседями по подъезду и проскользнув мимо консьержки, которая, как обычно, смотрела сериал в своем застекленном закутке, Лола вышла на улицу, слегка ссутулилась, тяжело вздохнула и пошла, косолапя ноги и опустив голову вниз. Со стороны посмотришь — несчастная, одинокая женщина. Вроде и семьи у нее нету, а все равно забот полон рот. Голову уныло опустила, потому как никакой радости от жизни не ждет. Водитель маршрутки открыл дверь как раз возле огромной лужи. Да еще парень какой-то влез вперед, оттолкнув Лолу, и сел на удобное место. А ей пришлось протискиваться через весь салон и сидеть потом на колесе, так что всю душу вытрясло во время поездки. Здание бывшего НИИ «Микрон» никуда не делось. Лола миновала налоговую инспекцию, обогнула дом и нашла обшарпанную железную дверь с треснутой табличкой фирмы «Зена». Эту дверь она открыла робко, неуверенно, сначала чуть-чуть, на маленькую щелочку, потом пошире, а до конца не стала открывать, протиснулась и так. И растерянно остановилась на пороге, потому что за шатким столиком все так же валялись газета и очки, и больше никого не было. Лола украдкой оглядела помещение. Перед ней уходил вдаль такой же пыльный обшарпанный коридор, скупо освещенный простыми лампочками без плафонов. Зоркие Лолины глаза увидели, что лампочки засижены мухами. Стены, когда-то давно покрашенные унылой серой краской, были тоже в каких-то подтеках. Пахло подгорелой гречневой кашей. Из всего увиденного Лола сделала вывод, что уборщицу пока не нашли. Мелькнула мысль немедленно бежать из этого гадюшника, но Лола вспомнила про вчерашнюю сцену с Камилой и взяла себя в руки. Ленька еще пожалеет, что связался с этой стервой. Лола выведет ее на чистую воду, чего бы ей это ни стоило. И тогда Ленька, этот глупый и самовлюбленный тип, будет на коленях просить у нее прощения за то, что посмел пугать ее расставанием, а Лола еще подумает, простить его или нет. Во всяком случае, если простит, то не сразу, потому что хамить не надо и языком болтать не надо. Из чего выдумал? Вынужден будет с Лолой расстаться, тоже мне напугал. Да если на то пошло, он и сам надоел Лоле хуже горькой редьки. Век бы его не видеть».